Глава 21. Снег падал и таял на лету. В полдень в ярах с глухим шумом рушились снежные оползни. За доном шумел лес. Стволы дубов оттаяли, почернели. С ветвей срывались капли, пронзали снег до самой земли, пригревшиеся под гниющим покровом листа падалицы. Уже манило пьяным, ростепельным запахом весны. В садах пахло вишенником. На Дону появились прососы. Возле берегов лед отошел, и проруби затопило зеленой и ясной водой окраинцев. Обоз, везший к Дону партию снарядов, в Татарском должен был сменить подводы. Сопровождавшие красноармейцы оказались ребятами лихими. Старшой остался караулить Ивана Алексеевича, так ему и заявил: «Посижу с тобой, а то ты не ровен час сбежишь», а остальных направил добывать подводы. Нужно было высточить 47 параконных подвод. Емельян добрался и до Мелеховых. «Запрягайте, в Боковскую снаряды весть». Петро и усом не повел, буркнул: «Кони в ножной, а на кобыле вчера я раненых отвозил в Вешенскую». Емельян, слова не говоря, в конюшню. Петро выскочил за ним без шапки, окликнул: «Слышишь, погоди! Может, отставишь? Может, бросишь дуру трепать?» Емельян очень серьезно оглядел Петра и добавил: «Охоту маю поглядеть ваших коней, какая такая ножная у них! Не молотком ли нечаянно с намерением суставы побили? Так ты мне не втирай очки! Я лошадей столько перевидал, сколько ты лошадиного помету, запрягай! Коней или быков — все равно». С подводой поехал Григорий. Перед тем, как выехать, он вскочил в кухню. Целую детишек, торопливо кидал: «Гостинцев привезу, а вы тут не дурите, матерью слухайте». И к Петру: «Вы обо мне не думайте. Я далеко не поеду. Ежели погонят дальше Боковской, брошу быков и вернусь. Только я в хутор не приду. Перекажу время на Сингином у тетки. А ты, Петро, надбеги проведать. Что-то мне страшновато тут ждать». И усмехнулся: «Ну, бывайте здоровы. Наташка, не скучай». Около моховского магазина, занятого под продовольственный склад, перегрузили ящики со снарядами, тронулись. «Они воюют, чтоб им лучше жить. А мы за свою хорошую жизнь воевали». Все о том же думал Григорий, подразмеренный, качкий ступ быков, полулежа в санях, кутая зипуном голову. Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет. А я дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда качался. В старину, слышно, Дон татары обижали. Шли отнимать землю, не волить. Теперь Русь. Нет, не помирюсь я. Чужие они мне и всем-то казакам. Казаки теперь почунеют. Бросили фронт. А теперь каждый, как я, ах, да поздно. Вблизи бурьяны над дорогой, холмистая зыбь, щетинистые буераки наплывали навстречу, а дальше снежные поля, кружась, шли на юг вровень с санями. Дорога разматывалась нескончаемо, угнетала скукой, клонила в сон. Григорий лениво покрикивал на быков, дремал, ворочался возле увязанных ящиков. Покурив, уткнулся лицом в сено, пропахшее сухим донником и сладостным куревом июньских дней, незаметно уснул. Во сне он ходил с Аксиньей по высоким шуршащим хлебам. Аксинья на руках бережно несла ребенка, сбоку мерцала на Григория стерегущим взглядом. А Григорий слышал биение своего сердца, певучий шорох колосьев, видел сказочный расшив трав на меже, щемящую голубизну небес. В нем цвело, бродило чувство. Он любил Аксинью прежней изнуряющей любовью. Он ощущал это всем телом, каждым толчком сердца, и в то же время сознавал, что не явь, что мертвое зияет перед его глазами, что это сон. И радовался сну, и принимал его как жизнь. Аксинья была та же, что и 5 лет назад, но пронизанная сдержанностью, тронутая холодком. Григорий с такой слепящей яркостью, как никогда в действительности, видел пушистые кольца ее волос на шее, ими играл ветер, концы белой косынки. Он проснулся от толчка, отрезвел от голосов. Навстречу, объезжая их, двигались многочисленные подводы. — Че везете, земляки? — хрипло крикнул ехавший впереди Григория Бодовсков. Скрипели полозья, с хрустом давили снег клешнятые копыта быков. На встречных подводах долго молчали. Наконец кто-то ответил — мертвяков, тифозных. Григорий поднял голову. В проезжавших санях лежали в накат, прикрытые брезентом, серошинельные трупы. На клёске саней Григория на раскате ударились оторчавшую из проезжавших саней руку, и она отозвалась глухим чугунным звоном. Григорий равнодушно отвернулся. Приторный, зовущий запах донника навеял сон, мягко повернул лицом к полузабытому прошлому, заставил еще раз прикоснуться сердцем к отточенному клинку минувшего чувства. Разящую и в то же время сладостную боль испытал Григорий, свалившись опять в сани, щекой касаясь желтой ветки донника. Кровоточило тронутое воспоминаниями сердце, билось неровно и долго отгоняло сон.